Переход через Черное море. О переходе израильского народа через Черное море сказано в главе 14 книги Исход. Обойти молчанием это великое событие нельзя, хотя бы потому, что как в Ветхом, так и в Новом Заветах оно упоминаемо неоднократно. Здесь, при переходе Израиля через Черное море, Бог показал не одно, а три чуда, на которые мы сегодня и обратим наше внимание. Столб облачный и огненный позади народа. При выходе из Египта, как говорит нам Слово Божье, Господь шел перед народом в столпе облачном и огненном. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Исход 13:22. Но когда посланные фараоном египетские колесницы приблизились к израильскому народу, то двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в среду между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Исход 14 глава, с 19 стиха по 20. Возможно, это облако или этот мрак был для египтян чем-то особенным, ибо они не смогли приблизиться благодаря этой преграде к стану израильскому. С другой стороны, этот же столб был огненный и освещал путь Израилю при его переходе через Черное море. Воды моря расступились. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею. И расступились воды, и пошли сны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Исход 14 глава с 21 по 22 стих. Источники говорят, что в данных районах постоянные ветры понижают уровень воды. Но в данном случае нужен был сильный ветер, которого гнал Господь всю ночь. И это, конечно, было второе чудо Божие в данном случае. Здесь следует заметить, что расступившиеся воды образовали проход определенной ширины для того, чтобы все израильтяне смогли бы пройти через это море до утра. Если их было около 2 миллионов, как существует предположение, если в каждом ряду было по 10 человек, а расстояние между рядами было около 5 футов, то эта колонна людей была длиною около 190 миль, и таким образом они не успели бы пройти море до утренней стражи. Поэтому проход, образованный расступившимися водами, должен был быть шириной около 1 мили. Данное предположение взято из книги «Обзор истории Израиля» под редакцией Леона Вуда на английском языке, страница 133. Возвращение вод. О третьем чуде сказано так. «Погнались египтяне и вошли за ними в среду моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря». Исход 14 глава, стихи с 23 по 27. Накануне возвращения вод в стихе 24 сказано: «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян». В утреннюю стражу, то есть около 6 часов утра, Бог привел в замешательство египтян тем, что воззрел на них. Что это значило? трудно сказать. Многие думают, что данные, о которых говорится в Псалме 76, стихах с 1 по 18, относятся к этому случаю. А там сказано следующее. «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, и стрелы твои летали». Интересно то, что еврейский историк Иосиф Флавий говорит, что во время этих событий был дождь, гром и молнии. Древность иудейская, книга 2, раздел 16, параграф 3. Во всяком случае, египтян привело в замешательство нечто необыкновенное. И еще, читаем стих 25, 14 главы книги Исход. «И отнял Господь колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от Израиля, потому что Господь поборяет за них против египтян». Вначале, по всем данным, египтяне, вступившие в этот проход, не имея этой проблемы, ибо, наверное, земля была сухая. Но далее колеса колесниц погружались настолько глубоко, что продвижение стало невозможным. Здесь они поняли, что сражение бесполезно, ибо Бог Израиля против них, и это ясно видно. После этого, по повелению Божию, Моисей простирает руку на море, и воды возвращаются в свое место. И, как сказано, «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря». Стих 30. Конечно, таковые действия Божьи оказали огромное влияние на израильтян, ибо мы читаем, «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь». Исход 14 глава, 31 стих. О их торжественной песне сказано в следующей главе. Прочитаем несколько стихов из этой торжественной песни. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой и прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему, колесницы фараона и войска Его вергнул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Книга Исход, 15 глава, с 1 по 10 стих. Не видим ли мы в этой торжественной песне веру народа, его благоговение пред великим Богом, его радость и торжество, признательность великому Богу за соделанные дела? Да, здесь мы все это видим. А в стихах 13 и 17 в выражениях «Ты ведешь милостью Твоею народ сей и веди его и насади его на горе достояния Твоего» ясно показана их надежда на великого Бога. Но читаем удручающие слова из Псалма 105 с со стиха 11 по 14 стих. «Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам его и воспели хвалу ему. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. Скоро забыли дела его чудесные, необозримые. Каков человек в своем хождении пред Богом? Ничего удивительного, что в гимне «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Слышится достойный призыв не забывать благодеяний и благословений великого Бога.